Сколько тебе? 33? Почти 35. Фрэнк обогнал медленно идущий грузовик, груженный металлическим ломом. Значит, я на 10 лет старше. Так вот, прислушайся к мнению старшего по возрасту. Рано или поздно тебе покажется, что ты по-настоящему влюблен. Но едва ты нагнешься поцеловать землю, по которой она ступает, она всадит в тебя нож и выпустит кишки. Если ты дашь понять, что у тебя есть сердце, она сделает все, чтобы разбить его. Привязанность, разумеется, и похоть. Похоть — вот что это такое. Но не любовь. Забудь это слово и наслаждайся жизнью. Возьми от нее все, что она может дать. Пользуйся, пока молодой. Трахай баб. Трахай и сразу давай дёру. Только так они не смогут причинить тебе зло. Если ты станешь требовать любви, только выставишь себя на посмешище. В конце концов, они смешают тебя с грязью. Это слишком циничная точка зрения. Фрэнк пожал плечами. Полгода назад он прошел через мучительную процедуру развода и до сих пор не оправился. «Фрэнк», — сказал Тони, — «ведь ты же не циник. Ты сам не веришь тому, что наговорил». Фрэнк молчал. «Ты очень ранимый», — не унимался Тони. Его напарник пожал плечами. Минуту-другую Тони пытался оживить угасший разговор, но Фрэнк уже высказал все, что имел сказать по этому поводу, и погрузился в привычное, немного загадочное молчание. Странно было уже и то, что он закатил такую длинную речь. Самую длинную, какую Тони когда-либо слышал из его уст. Они работали вместе чуть более 3 месяцев. И Тони все еще не был уверен, что это сотрудничество даст хорошие плоды. Они были слишком разные. Тони любил пофилософствовать, Фрэнк, как правило, только бурчал в ответ. У Тони была уйма других интересов помимо работы. Кино, книги, вкусная еда, театр, музыка, живопись, бег, лыжи. А Фрэнку, судя по всему, ни до чего не было дела. Тони верил, что существует уйма способов заставить свидетеля говорить при помощи доброты, мягкого обращения, юмора, сочувствия, внимания, обаяния, настойчивости, хитрости, ну и, конечно, угрозы и косвенного давления. Фрэнк предпочитал обходиться настойчивостью, хитростью, угрозами и не брезговал даже применением грубой силы. В их отделе это считалось допустимым. Других подходов он не признавал. В результате не менее 2 раз в неделю Тони приходилось его одергивать, особенно если выдавался неудачный день. Сам Тони всегда сохранял самообладание. Внешне они тоже разительно отличались друг от друга. Фрэнк — плотный, ростом 5 футов и 9 дюймов, голубоглазый блондин, а Тони — высокий, стройный, темноволосый и темноглазый. Фрэнк — пессимист и брюзга, Тони — оптимист. Подчас казалось, этим двоим ни за что не сработаться. Однако кое в чем они были и похожи. Прежде всего, ни один не относился к своей службе в полиции как к работе от звонка до звонка. Они чуть ли не постоянно перерабатывали и никогда не жаловались. Когда расследование подходило к концу, и события следовали одно за другим с калейдоскопической быстротой, они прихватывали и выходные. Никто не просил их об этом, и тем более не приказывал. Это был их собственный выбор. Тони отдавал всего себя работе из честолюбия. Он не собирался до конца своих дней оставаться простым лейтенантом-сыщиком. Дослужиться хотя бы до капитана или чего-нибудь получше. Может быть, дойти до самого верха, занять место шефа, получать солидную зарплату, а потом солидную пенсию. Он вырос в большой итальянской семье, где бережливость была возведена в ранг религии не менее важной, чем католичество. Карло, его отец, был портным иммигрантом. Старик всю жизнь упорно трудился, чтобы дать детям пищу, кров и одежду, но не раз оказывался на грани банкротства и нищеты. В семье Клеменца часто болели, и счета от врачей и фармацевтов съедали большую часть семейного бюджета. Еще когда Тони был ребенком, он выслушал от отца немало коротких, но энергичных лекций о том, как важно добиться материальной независимости, для чего необходимо хорошо и много работать, разбираться в финансовых вопросах, твердо стоять на ногах, обладать честолюбием и иметь постоянную работу. Отцу Тони впору было работать в ЦРУ, в отделе промывания мозгов. Уроки и принципы Карла Клеменца так прочно вошли в сознание сына, что даже сейчас, будучи 35 лет от роду, имея постоянную работу и кругленькую сумму на счете в банке, Тони чувствовал себя не в своей тарелке, если не был на работе 2-3 дня кряду. Когда он брал положенный отпуск, это становилось настоящей пыткой. Он перерабатывал, потому что был сыном Карла Клеменса, а сын Карла Клеменса не мог думать и чувствовать иначе. У Фрэнка Говарда были свои резоны. Он был нечистолюбивее других, и его не особенно волновали деньги. Фрэнк буквально жил работой. Служба в отделе расследования убийств была единственной ролью, которую он знал и умел играть. Только это давало ему ощущение своей значимости. Тони оторвал взгляд от задних фар, идущей впереди машины, и перевел его на лицо напарника. Фрэнк ничего не почувствовал. Все его внимание было сосредоточено на вождении. Он пристально вглядывался в вереницу огней, катившихся вдоль Уилширского бульвара. Его черты трудно было назвать классическими, но он был по-своему красив. Густые широкие брови, глубоко посаженные голубые глаза, нос немного великоват и чуточку более заострен, чем нужно. Красиво очерченный рот, жаль только, что его чуть ли не постоянно кривила саркастическая усмешка. Ему нельзя было отказать в привлекательности и властности, а также внутренней независимости. Легко было представить, как Фрэнк возвращается домой, садится в кресло и погружается в транс до 8 часов следующего утра. Помимо того, что Тони с Фрэнком отдавали работе личное время, у них было и еще кое-что общее. Большинство детективов давно выбросили на свалку вышедшую из моды одежду и, одеваясь в штатское, напяливали на себя джинсы и свободные куртки. Тони с Фрэнком придерживались традиционного стиля — строгие костюмы и галстуки. Они считали себя профессионалами экстра-класса, выполняли работу, требующую не меньших интеллектуальных затрат, чем профессия адвоката, преподавателя или служащего социальной сферы. Джинсы никак не соответствовали этому имиджу. Ни тот, ни другой не пил на дежурстве и не пытался спихнуть свою работу на другого. «Может, мы и сработаемся», — подумал Тони. «Возможно, со временем мне удастся убедить Фрэнка в необходимости более мягкого подхода к свидетелям. Возможно, он научится получать удовольствие от хороших фильмов и вкусной пищи, если уж не от книг, театра и живописи. Наверное, я слишком многого от него хочу. Но бог ты мой, если бы он хоть чуточку поддерживал разговор, а не сидел как пень». Тони знал, что до самого конца своей полицейской карьеры будет многого ждать от всякого, с кем ему доведется работать, потому что на протяжении 5 лет, вплоть до мая, он имел дело с образцовым напарником, Майклом Саватино. Оба они были итальянцами, у них были общие воспоминания, развлечения и тревоги. Более того, они пользовались одними и теми же методами в работе. Майкл читал запоем, был большим любителем кино и отлично готовил. Они проводили дни в увлекательных беседах. В феврале Майкл с женой Паулой поехали на уикенд в Лас-Вегас. Побывали на двух спектаклях. Дважды поужинали в лучшем ресторане города, заглянули в казино и просадили 60 баксов. А за час до отъезда Паула шутки ради опустила серебряный доллар в прорезь игрального автомата. Повернула ручку и выиграла 220 тысяч долларов. Майкл никогда не смотрел на полицейскую службу как на дело своей жизни. Но он, так же как Тони, искал стабильности. Он окончил полицейскую академию и довольно быстро поднимался по служебной лестнице от патрульного в форме до инспектора-детектива. Тем не менее, в марте он подал заявление об уходе. Всю свою сознательную жизнь он мечтал о собственном ресторане. И вот, 5 недель назад, он открыл в Санта-Монике типичный итальянский ресторан. Его мечта осуществилась.